Здравствуйте, с вами снова подкаст Abbey Road, и мы приветствуем наших слушателей радио ВК. И сайта thisisrock.ru, с вами Голдева Анастасия. И Сидоров Петр. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня, с чего мы начнем сегодня? Как обычно, мы начнем с альбома. Альбом у нас с тобой сегодня... Тю! Да, тю! Нет, он... Он Дио, да. Дио. Альбом Ронни Джеймса Дио. Если посмотреть на обложечку, то мое Дио очень странное, потому что там какие-то совершенно страшные штуки. Какой-то тонущий мужик и какой-то машущий цепями дьявол, похожий на собаку. В общем, ой, Настя, ты еще не видела... Я вдалась в художество. Настя, ты еще не видела клипа к песне «Holy Diver»? Мне кажется, мне не надо. К самой песне. Не, на самом деле его стоит посмотреть, чтобы спросить себя потом в конце, что это было. Было снято два клипа к альбому, но мы забегаем вперед. Давай немножко подожди, поговорим. Подожди, что это было? Это «Praise the Lord» Линдемана. Ну... Это об этом давай пускай разговаривают в другом подкасте. У нас есть такой специальный альбом. Подкаст для таких, да, Album Patrol у нас есть. А мы с тобой поговорим про альбом Holy Diver. Значит, кто вообще эту группу-то создал у нас? Ронни Джеймс Дио, да, создал эту группу после того, как ушел из Black Sabbath. То есть, как бы прославиться он по-настоящему сумел после того, как попал в Rainbow Ричи Блэкмора. В 79-м году Блэкмор уволил Дио, и тот через год попал в Black Sabbath. У Black Sabbath как раз в это время были серьезные проблемы с Оззи Осборном, который очень много пил. У всех у них были какие-то проблемы с алкоголем и наркотиками, но, короче говоря, Осборн так пил, что от него решили избавиться и избавились. И правильно сделали, в принципе, он сейчас отдельно неплохо существует. Ну, он потом, кстати, по-моему, он потом... Возвращался, не помню, на самом деле. Ну, неважно. Все-таки мы сейчас говорим не про этого... Не про Оззи Осборна, а мы говорим про Ронни Джеймса Дио, который занял тепленькое местечко Оззи Осборна. Так прозвучало. Тепленькое местечко? Да. Ну, да, ты знаешь, вообще, Настя, мне кажется, любое... каждый раз, когда приходит какой-нибудь новый музыкант на какое-нибудь место другого классного музыканта, он занимает клевенькое, тепленькое местечко. Нагретенькое ему, понимаешь? Нагретое такое, ну, неважно. А прикинь, если бы музыкант, уходя из группы, оставлял тёлочку свою. Так, ладно, все. Ладно. Это было бы... Это было бы идеально. Я думаю, если мы с тобой посидим, повспоминаем, мы обязательно с тобой что-нибудь такое вспомним. Уверен, происходит... Вот я предлагаю сейчас посидеть, повспоминать, а мы пока послушаем одну из песен с этого альбома. Да, мы послушаем, собственно говоря, тогда саму песню «Holy Diver». «Holy Diver» с альбома «Holy Diver». Something is coming for you. Look out! с тобой распелись. А, главное, чтобы Дио... А он уже, ладно, ему уже все равно, но он умер в 2010 году, как ты помнишь. Ты так жестоко, ему уже все равно. Ну, я боюсь, что это действительно так, как бы жесток или не жесток я не был. Ты сказала об обложке в самом начале. На обложке изображен демон, убивающий католического священника. Ты говоришь сейчас это голосом католического священника, убивающего демона. Ну и насилующий маленького христианского мальчика, но это уже совсем другое. Ну, Насть, на самом деле мальчика на обложке никто не насилует, и мальчиков на обложках нет. Там есть священник, там есть убивающий его демон. Но, как бы, это вызвало определенные споры, где его приставали из этой обложки, а он очень философски на все отнекивался, типа... А почему вы думаете, что это не священник убивает демона, а не демон-священник? Значит, я начал говорить о клипах, скажу сейчас пару слов. Значит, мне на самом деле очень нравится клип на песню «Холли Дайвера», о котором я сказал. Я читал впоследствии о том, что вообще о чем это снято. Значит, Дио идет по замку. Ты знаешь, там, насколько я помню, просто такие коридоры. Он идет по этим коридорам с мечом. Потом он рубит какого-то монстра. В общем, Настя, это надо посмотреть просто. То есть это из серии вот... Увидеть и забыть. Смотри, после прочтения вот ты идешь на меня, я иду от тебя, снимаю на камеру, а ты еще и машешь мечом и поешь «Holy Diver!» Ну и так далее. Так, Петя, ну, вот. Сейчас тебе скажу. Третья заповедь подкаста — не петь. Ладно, ладно, это я... Это была всего лишь демонстрация, понимаешь? Это совершенно здесь ни к чему. Альбом получил очень положительные отзывы. Более того, в Великобритании он попал на 13 место, а в США в Billboard 200 он занял 56 место. И он же платиновым стал. И он стал платиновым, один, да. Один из очень... скажем так, легко воспринимаемых альбомов, которые в итоге стали восприниматься как тяжелый рок. Что удивительно, на самом деле, потому что я бы вот абсолютно не сказала. А сейчас это считается такой махровой классикой. Ну, кстати, мне кажется, что у Дио, у его, в его сольной карьере эти две песни, «Holy Diver» и вот «Rainbow in the Dark», как раз с этого альбома, они самые известные. Ну, что говорит о том, что то, как бы, говорит об уровне, понимаешь, и альбома в целом, и говорит об уровне музыкант. Ну, хотя, как бы, в его способностях никто не сомневался, и Black Sabbath те же благодарили... Прекрасно процветали. Да, они в то время, когда Дио был с ними, они... вообще для них это был в неком смысле рассвет такой. Вот, мне еще, кстати, нравится... Да. Сейчас, извини, перебью, мне еще очень нравится песня «Children of the Sea». Я она есть на этом альбоме, да. Ну это как бы... слушай, ну, подожди. Это добавочное. Ну, добавочное, да. Нет, ну вообще очень важно отметить, что несмотря на то, что он ушел из Black Sabbath, сделал как бы свой сольный проект, читатели Kerrang!-то признали его лучшим вокалистом 83-го года, вот года, когда вышел этот альбом, они признали его лучшим вокалистом. И помимо этого, если не ошибаюсь, еще лучшим новым коллективом этого года. Ну, не случайно. Не случайно. Все-таки он и команду себе хорошую собрал тогда. Я предлагаю послушать сейчас вторую песню с этого альбома, и мы уже потихонечку перейдем к следующей рубрике. Песня «Rainbow in the Dark». На нее тоже снят клип, так что вы можете посмотреть, зайти на YouTube, набрать «Rainbow in the Dark» и посмотреть. Этот, кстати, тоже очень симпатичный клип. Там опять кого-нибудь убивают и насилуют? Нет, ты знаешь, тогда насколько я помню, там никого не убивают и не насилуют. Нет. Ну хорошо, давайте послушаем. Давайте послушаем. Free and I see. В эфир, я надеюсь. Ну да ладно. Мы с вами, в общем-то, к чему все это? Про то, что кого-то не было 7 дней или что? Сегодня все будет, спокойствие. Хорошо. Так вот, к чему мы с тобой все это про этот альбом? Чем же он такой вот прям замечательный и эпохальный? Чем? Ну ты мне скажи, ты вот прям мне настойчиво, Настя, мы в этот раз берем Дио. Ну, помимо того, что я просто очень люблю Дио, у него... У них? Нет, ну я все-таки хотел сказать непосредственно о нем уже. По-моему, у него был день рождения 10 июля. Да. И просто из-за того, что мы с тобой пропустили запись тогда, мы хотели приурочить это к его дню рождения. Вот, поэтому мы выбрали с тобой этот альбом. А я не согласна. Чего я не считаю, согласна? Что это та музыка... Вот категория, когда ты знаешь песню, но не знаешь, кто ее поет, но ты знаешь, что это круто, что это такой столб музыкальный, слушай, который, в общем-то, можно ставить наряду со всякими Queen, там, не знаю, Rolling Stones и так далее. Ну, вообще-то я Beatles. Знал, кто такой Дио, я знал, что у него есть сольная группа Дио. И что у него есть такой отличный альбом Holy Diver с отличными песнями. Нет, ну я это тоже знала. Я говорю о том, что, допустим, моя мама эту песню знает. То есть, когда я ее включаю, она ее слышит, она ее знает. Но кто это и что это, она сказать не может. Но, тем не менее, мне кажется, что это показатель. Когда группу узнают хотя бы по тому, что они сотворили. А не просто потому, что они как Бона мелькают в новостях каждые 2 дня. Да, кстати, мы, по-моему, договорились с нашими новостниками с сайта This is Rock.ru о том, что они больше не пишут новости про Бона. Потому что если бы они писали каждую новость про Бона, то, в общем, сейчас Кори Тейлор, по-моему, занял место Бона. И если бы они писали все новости, которые бывают про Кори Тейлора, они бы заполонили, пожалуй, всю новостную ленту. Весь мир. Я не буду вспоминать. Давай оставим наших новостников. И наших выпускников, и наших новостников. Давай оставим Кори Тейлора, дай бог ему здоровья, он ужасно мне надоел. Давай оставим... Все. Все. Оставим все, оставим тлен, бытие, и перейдем к нашей новой, следующей рубрике. Буква в истории рока. Итак, Сегодня у нас буква... Слушай, прикольный мужик, я не могу просто. Какой прикольный мужик? Который объявляет букву в истории рока. Ну ладно. О, боже мой. У нас в этот раз буква... Да, у нас... У нас сегодня буква «Д». Буква «Д». Значит, да, у нас сегодня буква «Р». И начнем мы с группы Red Hot Chili Peppers. Ну, многие девушки нынешнего поколения могли бы на них и закончить. Вот, но... Что они могли бы на них закончить? Ну, понимаешь, я не могла не шуткануть. У меня в этот... Нет, я понимаю, я не могу понять, что... Я слишком правильный, что женщины не могли закончить. Почему наш звукорежиссер возбудился, ты возбудилась, а я сижу и ничего не понимаю? Понимаешь, его не было 7 дней, я была здесь 7 дней, как бы разница велика. Ну, в общем, давай я тебе после подкаста расскажу, я тебе даже детскую энциклопедию по сексуальному воспитанию подарю. А мы с вами все-таки двигаемся к Red Hot Chili Peppers. Видимо, слово «перчик» тебя так возбуждает в названии группы. Ну да ладно. Значит, на самом деле группа изначально называлась не Red Hot Chili Peppers. Первое их выступление произошло под названием Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Просто супер такое... В общем, они чуть сократились. Супер название в две строчки, да. Это вообще планировалось как... единственное выступление, они как бы не планировали группку там собирать, но... И, кстати, аудитория была очень маленькая, там, типа, 30 человек, но да, они настолько хорошо выступили. Какая-то. То есть, например, они там просто играли, Кидис, Энтони Кидис, вокалист группы, он просто читал стихи. Но так понравилось их выступление публике, что они как бы их попросили дать еще одно выступление. Ну, и в результате. В результате они решили взять тебе название покороче. Ну, как бы, я считаю, что это отличный... И чувак, что ты делаешь сегодня вечером? А, я иду, да-да-да. Я считаю, да, я иду на концерт Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Вот, на самом деле это отлично, что они... Первый парень в деревне. Я знаю, как... Ты знаешь, мне кажется, их первым названием можно было проверять трезвость человека. Это знаешь, как... Да, точно. Значит, тогда, они переименовались в Red Hot Chili Peppers. Peppers. Больше русского акцента, господа, русского акцента. Отличная песня, отличное, извините, название, с моей точки зрения. Уж не знаю, особенно мне нравится сокращение. Ну так вот, перейдем дальше. Ну, что у них важного было? Они пытались раскручиваться, выступать, писали песни, пили водку, пиво, курили, нюхали всякую сигареты, дрянь. Сигареты и не сигареты. Да, курили всякую дрянь и постепенно-постепенно писали свой дебютный альбом. И к 84-му году... Доползли таки. Да, таки доползли. У них, значит, вот буквально через 2 недели... Вообще, в прошлом году вот у них было 30 лет их дебютному альбому в августе. Вот обалдеть, я всегда Red Hot Chili Peppers воспринимала как что-то типа, я не знаю, там... Ну, в общем, что им максимум лет 10. Они настолько поджарые, настолько энергичные, настолько они современные в своем звучании. То есть, если, допустим, сейчас бы Дио выступали, мы бы воспринимали это как, что это Дио, что это там 30 лет назад. А Red Hot Chili Peppers, ну, зачем, блин, вот зачем они... Зачем нам Дио? У нас вон есть отличный пример Scorpions те же, да? Зачем далеко ходить? Нет, подожди, когда мы слушаем Scorpions, мы понимаем, что это музыка из 70-х. Black Sabbath, а вот это я воспринимаю Sabbath как музыка из... присоединили, понимаешь, там суставы свои это смазали и решили пойти выступить, написать концерт и там тряхнуть стариной в буквальном смысле этого слова. Вот. Да, ты права, действительно, они гораздо старше, чем нам кажется, хотя, ну, практически, в принципе, они ровесники Металлики, то есть, да, и как бы, ну девочки что... Девочки все равно на них готовы заканчивать, а я предлагаю нам сейчас послушать песню и потом еще немножечко о них поговорить. Ну давай, послушаем их и еще немножко поговорим. What I Похоже вышло. Почти. Это была песня Give It Away с альбома Mother's Milk. Господи, это... вот реально с Петей записываешь подкаст. Вот когда мы с Андреем записывали, был прекрасный звук. С Петей это все больше русского акцента просто. Да что, какой русский акцент? Настя, какой русский акцент? Все, отстань от меня вообще. Я тут подкаст веду, в отличие от тебя. Альбом Mother's Milk. Так тебе больше нравится, я надеюсь. Значит, Класс этот альбом примечателен тем, что за них взялась, за Red Hot Chili Peppers взялась студия Warner Brothers. Brothers, если тебе так хочется. И взялся знаменитый, потрясающий, гениальный Рик Рубин. Они до этого сами писали ему письмо, когда еще второй альбом свой клепали. Но Рубин отказался. Кстати говоря, к выпуску альбома Mother's Milk у них умер гитарист. Аккурат к выпуску альбома? Не, не аккурат. Прозвучало не аккурат, это именно не аккурат. Так, подгадали, ребят. Ой, прошу прощения. Нет, всех, у них в 87-м году вышел второй альбом The Uplift Moto Party Plan. У них, знаешь, мне кажется, у них какая-то фишка с этими длинными названиями. Да, мне кажется, они немножко под столом там наяривают на свои названия. Я не знаю, где они подо что наяривают, но мне кажется, что у них все-таки, вот, знаешь, я не знаю, ну какая-то у них страсть, понимаешь, к длинным названиям, вот что ты им... Ко всему, это знаешь, как, может быть, чем для того, может быть обусловлено? Девушки 14-летние, господи, никак от них отвязаться не могу, все понимали, что у них все, не, наверное, потому что твои 14 лет были непростыми. А, значит, ладно, все, давай, проехали. Я очень сдерживалась. Значит, в 1987 году вышел вот их альбом, о котором я уже сказал, второй, 148 место из 200 Billboard 200. Это успех. Мне бы такой альбом записать, между прочим. Да, как я уже сказал... Может быть, когда-нибудь? Ну, может быть, когда-нибудь. У-ху-ху. Значит, умер гитарист... Умер гитарист Хиллер Словак, тоже у него проблемы были, ну, не случайно, я упомянул, что они пили, курили, и девочек обнимали, да, водили. Вот, а в 88-м году к ним еще присоединяется Джон Фрушанте, которого нельзя не упомянуть, это потрясающий гитарист, у которого очень хорошая и сольная карьера в том числе. Он уходил из Red Hot Chili Peppers, он возвращался в Red Hot Chili Peppers. И когда он вернулся, ему было очень плохо. Он, знаешь, какой-то... Я читал, что он, знаешь, как будто смысл жизни потерял после того, как ушел из группы. А потом он вернулся, и оба-на! Californication. Ненавижу всей душой эту сраную песню. Начнем с того, что ее пел наш Артем. А закончим тем, что она вообще из каждого утюга. Ну вообще. Это прям хуже, чем, не знаю, чем Come Together. Это прям... Я думаю, ты ее переслушала, и ты сейчас дала очень хорошую рекламу Артему. Тебе осталось только сказать, где, сколько ему было лет, где это можно найти и так далее. Но знаешь, я просто боюсь за психику наших слушателей, поэтому... Предоставь это ему самому. Значит, ну что, сейчас у Red Hot Chili Peppers все хорошо, да, Настя? Скажи про них что-нибудь, я тут... Ты знаешь, я не видела, рот я к ним гримерку не ходила, но по идее у них все хорошо. Скажи еще что-нибудь про них, Настя. Я рта не закрывал, тут вещал. Я чувствую, что я тебя обидел. Нет, ты меня не обидел, потому что я, в общем, предложила бы сейчас закончить про Red Hot Chili Peppers и двинуться дальше. Настенька предложила, Петенька сделал. Что ты затихла? Ну, Настенька, давай так, смотри. Вообще, на самом деле, ты права. Нам действительно пора прощаться с Red Hot Chili Peppers, это однозначно. В смысле, подкасте. Нет, мы не хотим сказать, что они аккурат к выходу нашего подкаста что-то сделают массово. Я предлагаю нам с вами двигаться дальше. И дальше одна из групп, которые я очень-очень-очень люблю. И из-за происхождения их, и из-за их самого по себе творчества. Так вот, это Raconteurs, также известный как The Saboteurs в Австралии, ибо группа Raconteurs там уже была, никто об этом не знал, и им пришлось для выступления в Австралии взять другое название. Но это чудесные совершенно американцы, вы наверняка слышали их песни, они очень во многих фильмах используются, очень во многих телешоу их использовали. Но, пожалуй, их успех изначально, вот мне кажется, если бы они начинали сами, то есть с нуля, будучи неизвестными, они вряд ли бы добились такого успеха, но у них фронтмен Джек Уайт. С этого надо было начинать. Надо было сказать. Я к этому медленно подвела, подожди. Понятно. Надо было сказать, родился на свет парень. У него было куча братьев и сестра. И одна сестра. Парень очень сильно хотел играть на гитаре. Он начал играть на гитаре. Он потом подбил под это дело свою сестрицу. Он работал там чуть ли не на почте с каким-то мужиком, просто баловались. Там он на гитаре, мужик на барабанах. И так постепенно, потихоньку сам себе смастерил гитару. Совершенно невероятно талантливый человек, который все-таки в какой-то момент решил отойти от сотрудничества со своей сестрицей. Вот, и собрал свою команду. И в том числе у них там участвует Брэндон Бенсон, тоже довольно известный музыкант. По-моему, у нас даже в каком-то подкасте был, мы его использовали на букву Б, по-моему. Или не уверена. Вот. А вообще, вся история группы началась с песни Steady as She Goes. Очень известной. Даже если вы не знаете, о чем я сейчас говорю, вы услышите и поймете, обязательно услышите. Вот, и Rolling Stone признали эту песню лучшей в 2002 году. Ну, правда, на втором месте, но все равно это можно считать лучшей. Настя, секундочку. мы? В 2006 году, да. Потому что в 2002 году не было никакого Раккаунтерс еще. Нет, я сказала в 2002. Ты сказала в 2002 году. Прошу прощения, в 2006 году. Ничего, Настенька, ничего. Вот. И, между прочим, я бы ее послушала. Она у нас есть. Ну тогда давай, я понял. Давайте послушаем. Твои подмигивания. Очень такая яркая композиция, которая, пожалуй, ну вот культовая в их творчестве. Она же первая, она же и самая известная. Ну, есть у них еще очень грустненькая вот эта Together, но она прям рыдабельная очень. Так вот, на эту песню же снял клип Джим Джармуш, который «Кофе и сигареты» снял. Очень классный чувак. Это очень здорово. Вообще, это классно, когда он у группы есть... Он это сделал бесплатно. А, вот это уже важно, вот это уже а важно. А ты мне договорить не даешь, ты меня перебиваешь, срань. Че, ты молчишь. Ты молчишь и еще меня обзываешь. Ну тебя. Значит, за первый альбом получил, стал номинантом лучший рок-альбом года. А Steady As She Goes, который мы только что прослушали, лучший рок-вокал. Я не могу сказать, что я бы дал лучший рок-вокал этой песне, но, возможно, я просто не слышал других номинантов, и, возможно... В этом году все было очень негусто. Все было очень... Да, нет, очень, очень кризис деле, такой, знаешь. Давай, давай, у Джека Уайта очень крутой голос. Нет, и у него, однозначно, он... крутой, у него однозначно крутой голос, но он показал не лучшее все, что он может. Мне, например, песня... А Каролина Драма со второго альбома нравится гораздо больше. А мне больше и вокал его там мне больше всего нравится. Как он звучит в One More Cup of Coffee и в Fell in Love with a Girl. Но это White Stripes. Ну но да, я все-таки вот... о Раккаунт разговариваю. Ну, да. Вот. Значит, у группы всего два альбома. Broken Boy Soldiers в 2006 году, о котором мы уже упомянули, и Consolers of the Lonely. Кому-то больше нравится первый альбом, кому-то больше нравится второй альбом. Настя, тебе какой больше нравится? Вот мне больше нравится второй альбом. По крайней мере, для меня песни со второго альбома мне... Ну, там гораздо большее количество тех песен, которые я бы слушал постоянно, которые цепляются. Ну, ты знаешь, несмотря на то, что обычно мне нравится первый альбом, потому что он как бы... Ну, как показывает людей без влияния какой-то внешней среды в будущем, да. Здесь мне нравится больше второй альбом, потому что здесь они наоборот отходили от звучания White Stripes, от звучания Бенсона и так далее. Ну вот, то я есть об они этом... получили какую-то свою идентичность, в отличие от многих других. Я согласен, первый альбом, он все-таки, знаешь, очень как смахивает такой... на все и не смахивает ни на что. Это как он... такое наследие, да, mm-hmm. наследие того, что White Dio делал до этого. Который первый альбом Dio уже, он же тоже был такой, ну, ты знаешь, очень похожий на Black Sabbath. Ну, он похож на Black Sabbath, когда с Dio все-таки, да. Ну да, да, да. Согласен, да. Вот, значит... Что еще мы про Раккаунтер с тобой скажем? Ну, мне кажется, клевые все, ребята. Да. Клевые ребята. Мне кажется, с ними можно прощаться уже. Это не такая культовая группа, которую можно прям вознести к небесам в похвалах, но хорошую работу проделали, их можно слушать, они интересные, они не однообразные, что приятно. То есть вот они отошли в первом альбоме немножечко от своей предыдущей творческой деятельности и двинулись в полет. Несмотря на то, что вот после 2010 года они уже как-то сникли, у всех свои, да, какие-то дела. Да, они занимаются своими проектами сейчас, да. И как-то... Ну, надеемся, что, может быть, когда-нибудь их осенит и что-то появится. Хотя, по моему мнению, это тот проект, который вот закончился и очень вовремя это сделал. Да, я вот тоже думаю, что начинать уже не надо. А мы, я думаю, что с вами двигаемся дальше. И дальше у нас... Давай, 3, 2, 1. Рамонс! Рамонс у нас дальше. Ну? Значит, ну что, группа была, когда она, в 74-м году она была образована, в 74-м получается году. Получается, 42 года назад. Ну, получается, ну, как-то много. 42 года назад. Много, как-то 41. 42. Да, 41, я уже испугался, что у меня с математикой все плохо. Ну, ты же гуманитарий. Ну, я гуманитарий, да. Ну, что про них можно сказать? Ну, то, что они из первых исполняли панк-рок. Про них можно сказать, что вокалиста... Собственно, группа-то была названа в честь вокалиста Диди Рамона. Да, Настя? Ну да, а Диди Рамон назвал себя Рамоном в честь Пола Маккартни, который на первых парах выступал под псевдонимом Пол Рамон. Значит, ну, в общем, как-то они очень все это дело запутали, и, в общем, вся эта группа почему-то взяла себе фамилии Рамон. Ну, короче, они какие-то решили латиносы такие отдать, жесткие. Отдать дань... Жесткие латиносы. Решили отдать дань любимому музыканту. Значит, ну, мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о том, что в 74-м году выступили, и все. И ничего. И взяли классные клички. И про них забыли. А потом, в 75-м году им очень повезло. Им попался Дэнни Филдс, который работал с The Stooges, про которых... Stooges. Про которые мы, вероятно, будем в следующий подкасте, раз да, говорить. Конечно. Да, в следующем подкасте. И который работал с Лу Ридом. Он... стал таким, знаешь, локомотивом. А они, эти... куча Рамонов, Ой, блин, извините, пожалуйста, ради бога. Ни за что. Куча рамонов. Я сказал... Мормонов. Да. Куча рамонов, за ним гуськом так пошли. Значит, вот, я думаю, что мы сейчас послушаем песню, а потом ее обсудим. Ну ладно, я вот, ничего про них так и не рассказал. Но... Мы сейчас поговорим. Ладно, давайте, послушаем. В общем, на самом деле, эта песня у меня навевает воспоминания. Там, я когда услышала первый раз про эту группу, я услышала в ключе того, что у них есть, прикинь, альбом, который называется «Бомба в России». На самом деле, он называется «Rocket to Russia». И это уже третий их альбом был. И у них были туда включены как раз одни из самых популярных. То есть они к третьему альбому осмелели, да? Осмелели, решили, да. Назвать альбом «Rocket to Russia». Обросли титановыми... панцирями. Я знаю, как я назову свой первый альбом, все. Rocket to Ramones? Именно. Хорошо, ну вот мы и раскрыли очередную тайну века очередного альбома. И там были вот... Есть очень известная у них песня «Teenage Lobotomy», «Подростковая лоботомия», которая меня совершенно вынесла, когда я ее первый раз услышала. Во-первых, у нее совершенно неподходящая для такого названия энергетика. Вот. А... На чем стоит закончить, пожалуй, то, что в 2003 году Rolling Stone, он же там раз в некоторое время проводит перевыборы в рейтинг 500 величайших альбомов всех времен, и не сравнится эта петенька с твоим 148 местом из 200, они заняли 105 место из 500. Так что Rocket to Russia была очень Rocket to Rock'n'Roll. Ворвалась прямо в тело. А я думаю, что мы с вами можем двигаться к следующей нашей рубрике. Топ 5. А вот за меня все сказали. Ха-ха-ха, мне меньше работы. Так как-то вот. Мы с тобой ничего не сказали про Рамонс в итоге, но я так понимаю, что ладно, давай уж... Ну что ты глаза закатываешь? Ну хорошо, давай пропустим, боже ты мой. Вот. Согласен, на самом деле у нас сегодня очень интересный топ-5. И чтобы его более или менее осветить... Вы не представляете, какой у нас был дикий спор по этому поводу, потому что каждый хотел свои фильмы туда воткнуть. И мы пытались как-то адекватно это сделать. Ну, в общем, у нас топ-5 фильмов. О рок-музыке. О рок-музыкантах, о рок-музыке. Художественные, конечно же. Документальные фильмы очень трудно выбирать. Они все по-своему замечательны. После каждого из них хочется посмотреть еще один аналогичный фильм, и хочется самому снять такой же фильм, и вообще хочется самому стать крутым музыкантом. Пожалуй, да. А вот после художественных фильмов не всегда хочется. Они, в них есть некая доля драматизма очень часто. В комедиях завязка, как правило, такая... Вот, кстати, про завязки. 5-е место. Ху-ху, опять за меня все говорят. Больше нет моего томного голоса. На пятом месте у нас фильм «Школа рока». Сюжет... Что неожиданно, на самом деле, вы можете удивиться, потому что многие поставили бы этот фильм на первое место. Кто многие? Многие, очень многие. Вон Береговский Андрей, наш главред, тянет ручку. Но у него ничего не выйдет, потому что мы придумали фильмы гораздо круче. Мы вспомнили все свои бурные молодости со всяким артхаусом и поняли, что есть гораздо более клевенькие. Короче говоря. Вот, «Школа рока». «Школа рока». Если коротко, то фильм повествует о том, завязку вот как раз, о которой я говорил, после которой... Завязка художественного фильма, после которого тебе становится не очень как-то... Не хочешь ты классной рок-звездой становиться. В этом фильме рок-музыкант, он... Ну, у него кончилась его карьера, и он идет работать в школу. В школу, и там он... Причем он идет туда работать из-за того, что он у своего друга отобрал это место совершенно нечестно. Ну, там вообще... Ну, да, в общем, это комедия, да. В общем, там... он приручает детей к року, вернее... Да, он приручает детей к року. Не приучает, а именно приручает, потому что дети не воспринимали это адекватно, у них не было никакой тяги к творчеству, а тут он хоп и сделал так, что они крутые музыканты. Но там фишка не столько в этом, сколько, понимаешь, в том, что там конкурс детский проводит, там конкурс лучших рок-групп, он решает, понимаешь, через этот детский конкурс карьеру свою заново, понимаешь, поднять. Это, знаешь, мне вспомнилось «Puddle of Mud», «She Fucking Hates Me» в исполнении детского хора. Ну, да, да. Да, вот. Да, это вот говорили мы об этом. В общем, фильм следующий... того стоит, и 5-го места он стоит. А мы с вами двигаемся дальше. 4-е место. Ну, почему не я это делаю? Ладно, вот, Настя. А у нас дальше фильм «Контроль». Когда мне было 15 лет, это был... Короче, в общем, я готова была отдаться каждому герою этого фильма и жене Йейна Кёртиса в том числе. Потому что... Это был, прикиньте, черно-белый фильм, в котором крутой Йен Кёртис, снятый Антоном Карбайном, изображает жуткого страдальца. А это был, напомню, я спалила, сколько мне лет. Подождите. Нет, Настя, это было не в 15 лет. Настя, забейте. Это все неважно. Вот. Твой возраст. И там такой Сэм вторичен. Райли. Твой он возраст... прям Сэм Райли. Он не Сэм Райли, он Сэм Райли. Ты очень здорово ушла от темы, хотя, мне кажется, потому как ты говоришь о Сэме Райли, все равно слушатели догадаются, сколько тебе лет. Особенно нечего, раз мне много лет. Там особенно не о чем догадываться, потому что... Вернее, рассказывать не о чем, потому что, блин, там весь фильм заключается в том, как все вокруг страдают. Но это они очень красиво страдают. Вот. В общем, 4-е место этот фильм о солисте Joy Division стоит того. И мы двигаемся дальше. 3-е место. А вот тут сейчас будет скакать Береговский, да. А на самом деле я тоже сейчас буду скакать. Это потрясающий фильм. Это фильм «Рок-волна». Он появился не так давно. Это отличный, потрясающий фильм. Значит, про то, как... про пиратское рок-радио. Как люди на корабле собрались. И вот это рок-радио они вещают. Между прочим, фильм основан на реальных событиях про радио «Кэролайн». Что, кстати, в общем, очень важно. Британское правительство всячески строило подножки нелегальному радио, которое в открытом море транслировало рок-музыку на континент. И все эти перипетии, первый секс, первые наркотики, вернее, там последний, нет, там последний, первый секс и последние наркотики. Вот. Все это собрано в одну большую яркую кучу, которая завораживает. Ты смотришь этот фильм, сколько там, он часа 2.5, наверное, да, идет. Там и... еще играет потрясающий Филип Сеймур Хоффман, ныне покойный. Так что я очень рекомендую всем посмотреть этот замечательный фильм. Концовку спойлерить не буду, потому что, наверное, ради нее хотя бы стоит посмотреть фильм. А я предлагаю двигаться дальше. Второе место. И сейчас я просто растекусь тут озером, потому что это про Джима Моррисона. Я иду облизывать двери. Фильм называется «Дорс». Нет, понимаешь, ты должна облизывать двери не просто от того, что фильм про Джима Моррисона, а от того, что его еще играет молодой Вэл Килмер. Да, когда понимаешь? Когда он был норм. Мы, конечно, не о кино говорим, но... Это как девочки, которые готовы были закончить с Red Hot Chili Peppers, я готова была сдохнуть с Джимом Моррисоном. Понимаешь, Джим Моррисон, он... С ним можно не только сдохнуть, скажем Джим так. Моррисон хорош своими скулами. Вот, знаешь, смотришь на его скулы и думаешь, Джим Моррисон. Вот Уилл Килмер, он, понимаешь, он просто родился... А на фотографии эти волосатые подмышки. Он родился под одной звездой вместе с Джимом Моррисоном. Значит, фильм... Это биография. Это художественная биография очень близкая, этого фильма. Очень близкая. Если там используются реальные концертные записи, плюс к этому там в какой-то момент Килмер абсолютно идентичен с записью, просто чтобы было понятно, что это не вставка, копировал то, что происходило на лайв-записях. То есть он повторял движения, повторял какие-то эмоции на лице. В общем, мы мы это выбрали не потому, что Петечка мне уступил второе место как девочке, а потому что это действительно очень высокохудожественная вещь. Ну и потому что мне самому нравится этот фильм. Да, ну вот именно поэтому он тебе не нравится. А мы... Первое место. Отдаем сегодня. Фильм «У меня там нет». Это очень необычная лента, и, возможно, вы о ней не слышали. Хотя, в хотя принципе, очень, она очень популярная. Очень надеемся, что вы о ней слышали и даже ее смотрели. Потому что, если вы этого не делали, это нужно обязательно сделать. Прямо разные, сейчас. Разные периоды жизни Боба Дилана играют разные актеры. Причем потрясающие актеры играют. Начнем с того, что это Ричард Гир, Хит Леджер, Кристиан Бейл. А теперь, прошу заметить, Кейт Бланшетт, Шарлотта Генсбур и Джулианна Мур. Вот это очень неожиданный момент. Потому что мужчину, пожалуй, в биографическом фильме женщина еще никогда не играла. Но они отображают различные его состояния, творческие состояния, душевные, состояния, связанные с историческими какими-то событиями. В общем, это невозможно описать, мы просто советуем вам... Посмотреть этот фильм прямо сейчас, а после него сразу же смотрите «Рок-волну», а после «Рок-волны» «Дорс». Потому что если вы посмотрите сначала «Дорс», потом «Рок-волну», то «Рок-волну» вы уже не посмотрите. Да, потому что после «Дорс» вы повеситесь. Потому что после «Дорс» вам станет грустно, и вы захотите переслушать всего Моррисона. Нет, после «Дорс» они захотят посмотреть «Контроль». Так, а мы с вами двигаемся дальше и слушаем песню с ленты «Меня там нет». Слушаем. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many... many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer. Вот, в общем, не будем мы вас отвлекать от пути до компьютера для просмотра нашего топ-5. Хотя вы, скорее всего, и так уже за компьютером. Да. Вот. Мы прощаемся. К сожалению, времени у нас нет. Прощаемся со слушателями радио ВК. С вами была Анастасия Голубева и... И Петр Сидоров, а еще Андрей Береговский и наш звукорежиссер Владислав Усанов. До свидания. Пока.